Глава третья. «Великая, вы можете показать нам ту служанку?» — напряженно спросил Доминус Флавий. Примечание. Флавий, от латинского «флавиус», «желтый». Конец примечания. Имя начальнику охраны семьи Ортес подбирали явно по внешнему признаку. Нечастый в здешних местах блондин с желтоватым отливом, в остальном он был типичным суровым римлянином. — Без проблем, — пожала плечами Кера. — Даже привести могу, она тут недалеко крутится. — Вот этого не нужно, — поспешил отказаться дядя. — Диего прав, лучше пока не выдавать нашу осведомленность. Если я правильно догадываюсь, кто ее подослал, можно будет устроить интересную комбинацию. Собственно, для начала мы проверим, не заподозрили ли они неладное из-за потери прошлого сообщения, а уж потом будем планировать дальше. Рассказ о шпионах дядя воспринял серьезно. Пришел справиться о здоровье на следующий день после операции, ну а я вывалил ему неприятные новости. Если про наблюдателей в соседних домах ему было известно, то весть о служанке, отправляющей кому-то сообщение, не на шутку взволновала. Он оставил меня на несколько минут и вернулся уже с Доминусом Флавием, в котором легко угадывался бывший легионер, причем, видимо, в немалых чинах. Чувствовалось что-то такое в осанке, жестах и манере говорить. Суровый дяденька, привыкший отдавать приказы. Выслушав рассказ, он только поморщился досадливо. — А ведь всех слуг проверяли, когда на работу принимали. — Недоработка, глава, и серьезная, моя вина. Да еще голубя как-то пронесла, да так, что никто не заметил. Птицу ведь и кормить надо. Ох, и будет кому-то. И не дай боги, это непростое раздолбайство. «Ты смотри, только не сильно лютуй!» — слегка опасливо покосился на него Маркус. «Причину выяснить надо, и если это не случайность, ну, ты сам знаешь. А если проглядели, то что ж теперь, такое бывает?» «Ну, ты уж не учи меня, как мне подчиненных строить!» — хмыкнул Доминус Флавий. «Разберусь. И не о том сейчас речь. Надо бы как-то выяснить, кому эта птичка письма передает. — Вот и выясняй, — кивнул дядя. — Убедиться надо обязательно, хотя я подозреваю, кто у нас такой шустрый. — Вы поделитесь своими подозрениями, Доминус Маркус? — спросил я. — Диего, мальчик, давай обойдемся без этой официальщины. В семье мы друг другу не выкаем. Зови меня Маркус или дядя. Последнее мне будет даже приятнее. Что касается твоего вопроса, патриарх Ортес тяжело вздохнул. Я предпочел бы, чтобы ты не забивал пока себе голову этой грязью. Проблема есть, и я очень благодарен тебе и вам, Великая, что вы ее обозначили. Но решение... Оставь, пожалуйста, мне. Это чего это? Дядя мне не доверяет? В принципе, логично, хотя и странно в данный момент. Мы еще слишком мало знакомы, чтобы доверять мне какую-то серьезную информацию, и все равно слегка неприятно. Это ведь Кера нашла шпионку. Странное, в общем, решение, и, кажется, даже Доминус Флавий слегка удивлен, хотя и пытается этого не показать. Дядя только договорился с Керой, когда и как она укажет на злодейку, после чего перевел разговор на какие-то незначительные мелочи. Сообщил, что скоро прибывает куча родных и близких, которые просто жаждут познакомиться с найденным родственником. Потребовал, чтобы я непременно выполнял все рекомендации доктора Кастула и уж точно не вздумал вставать, пока рана не начнет заживать. И вообще... Порекомендовал отдыхать и думать о хорошем, после чего удалился, оставив меня недоумевать. «Чего это ты так с парнем, глава?» — спросил Доминус Флавий, когда они вышли из покоев племянника. — Ты о чем? — удивился Маркус. — Ну, он вроде как оказал нам большую услугу. А ты так демонстративно отстранил его от участия в этом деле. Вообще-то это мне положено ему не доверять. — А ты его видел? — остро взглянул на начальника охраны глава. — Парню 19 лет, а у него уже все тело в шрамах. Непонятно, как он вообще живой. Он голодал, выживал в неблагонадежных кварталах. Потом этот лагерь, смерть родителей, война на севере и шпаны. 19 лет! Ему бы за девчонками бегать, с друзьями попойки устраивать. А не это все. Нет уж, никаких шпионских игр и политики. Найму учителей, чтобы подтянуть знания. Судя по речи, мальчик и так достаточно образован, но нужно убедиться. Помогу ему поступить в университет. Детства у него не было. Да хоть нормальную юность ему обеспечу. Но, папаша, если бы я только мог, воскресил бы и прибил заново, старый дурак. Доминус Флавий даже приостановился, чтобы недоуменно посмотреть на главу семьи. — Что ты на меня так смотришь? — Удивляюсь. Ты в глаза-то этому мальчишке смотрел? Да у меня не все солдаты после африканского похода такими были. Я даже представить себе боюсь, сколько крови на парне, своей и чужой. Нет у него юности и не будет больше никогда. Спокойная жизнь, да, нужна, очень нужна. Но лучше бы ты не пытался засунуть его в детские пеленки. Не выйдет из этого ничего хорошего. А это уж ты сам позволь мне решать, что лучше для моего племянника. Возмутился Доминус Маркус. Крови на нем много, тоже мне. Ничего, отмоем как-нибудь. Когда Кера в лицах пересказала мне содержимое разговора дяди и главного охранника, я потерял сознание. Ничего удивительного. Хохотать с дыркой в груди глупо и опасно, но я просто не удержался. Вот дядя дает. Очнувшись, дал себе слово поберечься, пока не приду в себя. И следующие 3 дня дисциплинированно выполнял собственную клятву. На удивление, мне и в самом деле становилось лучше, и рана заживала значительно быстрее, чем в первый раз. Самое главное, я, наконец, избавился от вялотекущего воспаления, которое, как пылесос, вытягивало силы и не давало нормально соображать из-за жара. Следующие несколько дней ознаменовались постепенным знакомством с многочисленными родственниками, кузенами и прочими. Все проходило в щадящем режиме, поскольку меня из категории больных пока не исключили. Однако дядя грозился, что как только я встану на ноги, он непременно устроит пир в честь моего воссоединения с семьей, где уже представит меня официально всему высшему обществу Рима. Ну, по крайней мере, представителям как минимум 2 десятка семей, дружественных и не очень. — Дядя, вы уверены, что это необходимо? — с сомнением поинтересовался я, когда он выложил мне эту радостную новость. — Во-первых, я совершенно не умею вести себя в обществе, так что могу случайно эпатировать публику, что отрицательно скажется на вашей репутации. — Во-вторых, не думаю, что мое прошлое стоит афишировать, а если вы введете меня в высший свет... Косточки мне перемоют со всем тщанием, я уверен. Могут и раскопать что-нибудь. Не забывайте, я вообще-то преступник. И если мою личность установят, чистые приложат все силы, чтобы казнь все-таки состоялась. Если честно, я бы предпочел не высовываться, а жить тихо и незаметно, занимаясь своими делами. Очень благодарен вам, что меня приняли в семью, но вот про высший свет, повторюсь, меня гложут сомнения. «Да и зачем это вам?» Доминус Маркус был крайне недоволен моими аргументами и уже набрал в грудь воздуха, чтобы разразиться обвинениями, но глянул на мой бледный вид и решил повременить с воспитанием. Но и промолчать глава рода не мог, так что принялся отчитывать меня, тщательно подбирая слова. «Мальчик мой, я понимаю, что ты такого не хотел, но слова твои очень обидны для меня. Они говорят об одном. Ты все никак не примешь тот факт, что мы семья. У нас не принято стыдиться родственников. Ты кровь моя, наша кровь. И даже если ты покажешь себя истинным варваром, это ничего не изменит. И не только для нас, но и для окружающих. Тебе ведь знакомо такое понятие, как виртус?» «Конечно», — кивнул я. «Уважение и вес в обществе, и одновременно честь». «Не совсем, малыш. Виртус — это твои поступки. Если ты что-то сделал на пользу родине, твой виртус увеличился. Если ты доблестно сражался на поле боя, твой виртус увеличился. Если ты отгрыз себе руку, чтобы бежать из плена, твой виртус увеличился. Если ты провел торговую сделку, благодаря которой получил хороший доход, твой виртус тоже увеличился. Растерять виртус так же очень легко, как ты понимаешь. Но ты не рождаешься с пустым виртусом. Все, что достигли твои предки, это и твой виртус тоже. И поверь мне, у тебя он очень большой. Ты должен будешь совершить что-то по-настоящему мерзкое, чтобы его растерять. Насколько я тебя знаю, а я, поверь мне, знаю тебя хорошо, и не только потому, что внимательно читал рассказы Доминика о тебе, просто я знаю твоего отца, знаю себя, знаю моего отца и деда и историю еще многих поколений моей семьи. В такой семье не мог родиться кто-то недостойный. А на мелкие недочеты, которые ты можешь допустить, мне совершенно плевать. Ты наш, еще раз повторюсь. И ты имеешь право ошибаться. Дядя немного отдышался после пламенной речи, заодно приложившись к моему бокалу с виноградным соком, и продолжил меня просвещать. Что касается второго твоего вопроса, хочу сразу сказать. Пока ты не злоумышляешь против семьи, то каким бы ни был ты преступником, как бы сильно ты ни испортил отношения со светом, с властями и с чистыми, прежде чем они смогут тебя наказать, им придется уничтожить нашу семью. Это то, на чем держится семейственность в Риме. И никаким чистым это не изменить. Преступников, если мы согласны с их виной, мы наказываем сами. Однако и нарываться, конечно же, не стоит. Поэтому я уже достаточно хорошо продумал твою историю, которую мы будем рассказывать прочим семьям. Более того, еще до твоего приезда мы сделали так, чтобы эту историю было легко проверить. Несколько лишних записей в магистратских книгах, пара свидетелей, достаточно обязанных семье Ортес, чтобы подтвердить некоторые факты. Так что до приема мы эту историю подробно рассмотрим, и ты ее выучишь. Беспокоиться не о чем. И повторю еще раз, Диего, мой мальчик, мы семья. Каждый из членов семьи — это самое дорогое, что есть у других. Если кто-то обидел одного Ортеса, он обидел всех Ортесов. И поверь мне, никто не забыл, что случилось с Винсента и Марией. Глаза у дяди на секунду потемнели. Мы отомстим. Отомстим так, что они бояться будут поступать так с Ортесами. Я поверил, дядя не врет, не успокаивает меня. И не грозится просто, чтобы что-то сказать. Он действительно посчитается за смерть родных, рано или поздно. Вот только отомстят они людям. Может, доберутся до иерархов, но все равно мне этого мало. Я хочу большего, чтобы не только чистых братьев не было, но и самого чистого Бога проклинали в веках. И с этим придется справляться самому. Не привыкли местные жители учитывать богов в своих планах, что странно. Я пришелец из мест, где никаких богов не существовало вовсе. Отношусь к ним гораздо серьезнее, чем те, кто прожил с ними бок о бок тысячелетия. Наверное, в этом все и дело. Слишком близко, слишком привычно. К богам и их деяниям относятся здесь как к чему-то неизбежному, как к стихийному бедствию. Кому придет в голову мстить океану за то, что он смыл прибрежный город? Там, в прошлом мире и прошлой жизни, я был атеистом. Здесь не верить в богов глупо. Однако относиться к высшим силам, так как местные, я все равно не могу. Да, они сильнее меня. Но ведь даже боги не бессмертны, правильно? Так что Чистый еще пожалеет, что явился в этот мир. Сообщать дяде о своих мыслях на этот счет я, конечно, не стал. Прекрасно, что он тоже собирается мстить Чистым. Не буду ему мешать. Ведь куда лучше, когда к какой-то цели стремится не один человек. Тогда вероятность ее достичь вдвое выше. Еще лучше было бы объединить усилия, но, думаю, дядя пока не настолько высокого обо мне мнения, чтобы всерьез рассматривать меня как партнера. Нужно сначала встать на ноги, встроиться в местное общество, а потом посмотрим. Отлеживался я не слишком долго. Несколько дней действительно валялся в кровати, изредка знакомясь с новыми родственниками, но и в остальное время не бездельничал. Дядя ненавязчиво предложил освежить свои знания по некоторым наукам, чем я и занялся, сосредоточенно постигая тонкости этикета, риторики и прочие менее важные предметы. Кстати, Доминус Маркус очень опасался, что учиться я не захочу, и потому с большим облегчением воспринял мою покладистость. Взамен мне удалось напроситься также в ученики к Доминусу Флавию. Не сразу, конечно, а когда достаточно окреп. В поместье нашлись и снаряды для тренировки, и небольшая полоса препятствий, и даже тир. А сам начальник охраны оказался дивно опытен, как в обращении с оружием, так и в методах приведения легионера в кондицию, как он выразился. Так что скучать мне не приходилось. А вот с развитием дара дядя помочь мне не смог. — Прости, малыш, я просто не знаю, как тебе помочь. Очень уж далеко ушел твой дар от родового. Ортосы всегда что-то изменяют. Винсента мог возвращать предметам целостность. Твой брат превращает воду в вино. А я могу связывать предметы так, что они будут повторять изменения, происходящие друг с другом. Проклятие — это совсем другая область. Но есть же какие-то общие методы подготовки, которые подойдут для начала любому. Дядя слегка поморщился, когда я его перебил, но ответил. Не думаю, что там есть что-то, чего ты уже не освоил самостоятельно. Библиотека для тебя открыта полностью, и я предупрежу тамошнего служащего, что для тебя нет закрытых тем. Так что можешь поискать что-нибудь, но я бы на твоем месте не слишком надеялся на положительный результат. Для развития твоего дара нужен учитель, нужен кто-то, у кого-то он хоть немного похож на твой, но ты ведь знаешь, таких нет. Последних проклинателей истребили задолго до твоего рождения. И знаешь, Диего, на твоем месте я бы не слишком стремился развивать этот ман. Он создает для тебя опасность одним своим существованием, тем более, когда наличие манна в принципе не принято афишировать. Церковь не одобряет манны. Они же от ложных богов. Так что сейчас в обществе не принято хвастаться своей силой. Немного подумав, дядя продолжил. Вообще, почему бы тебе не подумать о каком-то мирном занятии? Откровенно говоря, мне не очень нравится твое стремление превратить себя в идеального убийцу. Эти твои тренировки с Флавием... Неужели ты не видишь для себя другой жизни? Пойми, месть от нас никуда не уйдет. Но стоит ли посвящать ей всю жизнь? Я заверил дядю, что непременно подумаю, чем хочу заняться, и что, конечно же, не собираюсь ограничиваться только местью. В первой части фразы даже не соврал. Мысль о том, что мне нужен собственный заработок, уже давно болталась в голове. Стабильный источник дохода необходим. Награда за свою казнь только кажется крупной суммой. Деньги имеют свойство заканчиваться очень быстро. Дядя моими заверениями удовлетворился, и на этом разговор закончился. Стало очевидно, что развивать ман придется самостоятельно. Дядя, может, и мог бы как-то помочь, но вот беда, совершенно не желает этого делать. Думаю, будь его воля, он бы и занятия с Флавием запретил. Вот только слово опрометчиво дано, и менять свое решение слишком непедагогично. Тем более доктор Кастул, в отличие от дяди, мои занятия горячо одобрил. «Motus est anima et vita est motus», как он выразился. Примечание. «Движение — жизнь, а жизнь — движение». Аристотель. На латыни. Конец примечания. Неумение пользоваться собственными способностями меня ужасно раздражало. Я чувствовал, что несчастные случаи... Это далеко не все, что я могу, вот только как использовать ман по-другому, так и не придумал. И помочь пока было некому. Даже Кера, когда я догадался спросить, только пожала плечами и объявила, что с этим мне бы лучше, к Гекате. Это явно ее подарок. Отличный совет, особенно если учесть... что Геката нынче бродит бесплотной и беспамятной тенью где-то в недрах Тартара.